Бетси Холден лежала на койке и глядела в потолок, а Кирби Уинтер ходил туда-сюда по каюте. Она была 15 футов длиной и 11 шириной. В маленьком алькове скрывался туалет, рядом располагалась аптечка. Иллюминаторы были слишком маленькие, чтобы через них спастись. Кирби нашел выход кондиционера и вентиляционный выход. Дважды он переходил в красный мир стазиса. Одна идея показалась ему вполне осуществимой. «Кажется, я что-то нашел», — сказал он Бетси. «Ничего не получится», — пробормотала она. «Ты хотя бы выслушай». «Нам конец, Кирби». Он сильно ударил ее по щеке. «Черт возьми, Бетси, слушай!» Она стала слушать. Ей план показался безумным, но сама она ничего лучше придумать не могла. Они насквозь промочили одеяло водой, уложили их в углу, все остальные постельные принадлежности и горючие вещества сложили у двери. Когда огонь разгорелся, они залезли под мокрое одеяло и закрыли лица мокрыми полотенцами. Каюта наполнилась дымом. Вдруг послышался голос Шарлы. Он звучал зло. «Очень хитро, милые, но у вас ничего не получится, знаете ли. Вы держите горящие тряпки у вытяжного отверстия?» Кирби стал кашлять, создавая впечатление, будто он задыхается до смерти. Мебель начала потрескивать, и он надеялся, что Шарла это услышит. По лицу пробегали волны жара. Он толкнул Бетси локтем. Она, ждавшая его сигнала, испустила вопль, столь убедительный, что Кирби испугался на мгновение. Не достал ли действительно ее огонь? «Помогите!» – прокричала она. «Помогите мне! Выпустите меня отсюда!» Потом она опять завопила, вопль перешел в какое-то жуткое бульканье и прервался. Кирби услышал суматоху в коридоре. Он знал, что сейчас будет. Они ощупают стальную дверь и убедятся, что она нагрелась. От пропитанных водой одеял уже вздымался пар. Донеслись крики, звуки ударов, дверь распахнулась. Переключая часы, Кирби успел увидеть что-то направленное на него и услышал выстрел. Пламя замерло тусклыми языками. Струйки пара застыли, как змеи, и жар исчез. Одеяла казались пластинами влажного дуба. Он выбрался из-под них. Джозеф стоял близ двери, почти уже в языках пламени, направив на него длинноствольный пистолет с маленьким подвижным язычком пламени, выглядывавшим из дула. Кирби внимательно рассмотрел пропитанный дымом воздух между собой и дулом и нашел пулю, повисшую примерно посередине. «Ну вот», – мрачно подумал он, – «у нее скорость 1000 футов в секунду, а ей осталось лететь 7 футов до моего лба. И если бы я промедлил 0,007 секунды…» Вдруг, немало изумившись, он увидел, что пуля на глазах перемещается. Это был первый предмет в красном мире, движение которого схватывал глаз. Серебряная стрелка показывала, что у него в запасе полчаса. Он нагнулся к пуле и стал отсчитывать секунды. Получилось, что за 10 секунд она едва продвинулась на дюйм. Это и было ключом к соотношению между двумя мирами. 2 минуты на фут или 2 минуты на 1000 секунды. Таким образом, 1 час красного времени равнялся 300 секундам реального времени. Теперь пора было заниматься практическими вещами. Он поднял девушку на удобную высоту и потащил ее мимо Джозефа в коридор. Шарла стояла за дверью с лицом очень взволнованным. Она не вызвала у него сейчас ни страха, ни ненависти, ни гнева, а только беспредельное раздражение. Он оставил Бетси в воздухе, вернулся в каюту, взял медленно летящую пулю, вынес в коридор, нацелил в лоб Шарлы и толкнул изо всех сил. Потом вернулся в огонь, медленно сгибая руку Джозефа, пока дуло не показалось у него под подбородком, направленное вверх. Сильно надавил на палец Джозефа, лежащий на спусковом крючке. Потащил Бетси вдоль коридора, а потом вверх по трапу. Наконец выбрался с ней на палубу. Когда они продвинулись на некоторое расстояние вдоль дока, Кирби уже пошатывался от усталости. Он не знал, насколько его еще хватит. Нужно было найти безопасное место. Он стащил девушку с дока в глубокую тень, посадил прямо и прислонил к дереву. Посмотрел на циферблат золотых часов и обнаружил, что осталось несколько минут. Он приложил большой палец к головке часов, понимая, что это и есть спусковой крючок. Они заслужили смерти, но… У него было какое-то странное чувство, что он тоже погибнет, если нажмет на него. Кто он такой, чтобы выносить окончательный приговор? Вдруг его захлестнула волна чистой радости. Бонни Ли свободна. Уилма в безопасности. Бетси в безопасности. Ничего не может его остановить. Он повернулся и побежал как мог быстро. Поднялся на яхту. Пуля уже касалась гладкого лба Шарлы. Он убрал ее, толкнул в сторону пожара. Отвел дуло от подбородка Джозефа. Отступил назад как раз в ту секунду, когда кончилось красное время. Грохнул выстрел, затрещало пламя. Лицо Шарлы неузнаваемо исказилось. Он опять переключился на красный мир, стало тихо. От усталости подкашивались ноги. Он нашел каюту, лег на койку, часы поставил на целый час, в нескольких дюймах над грудью поместил тяжелую пепельницу и крепко уснул. Проснулся отдохнувший, опять остановил объективное время и пошел посмотреть, что можно сделать с Шарлой и Джозефом. Стащил Шарлу с яхты. Когда они оказались близ того места, где Кирби оставил Бетси, он сделал передышку, чтобы подойти и взглянуть на нее. Она отошла на 3 шага от дерева, вид у нее был сметенный. Он дотащил Шарлу до ближайшего перекрестка, часто останавливаясь в поисках подходящей машины. Такую машину он увидел как раз у перекрестка. Она остановилась на красный свет. Это был большой серый грузовик с опознавательными знаками военно-морского флота. На скамьях вдоль бортов сидело около 30 мужчин. Они не были новобранцами. На их загорелых лицах читалась уверенность и способность справиться с любой неожиданной ситуацией. Печально, медленно он стянул с Шарлы короткий халат. Когда-то он так хотел раздеть ее, и вот раздевает, но с какими чувствами? С сожалением он смотрел на изящную фигуру. Тащив Шарлу на грузовик, он аккуратно уложил ее на колени 5 морякам и спустился на землю. «Она получит», – подумал он, – «незабываемые впечатления». Кирби бросил прощальный взгляд на эту сцену. Если он хоть что-то понимает в людях, первой реакцией будет зажать Шарле рот, и чья-то загорелая рука сделает это в долю секунды. На Шарлу ушло 20 минут. Он вернулся за Джозефом. Тот был более тяжелым и неподатливым. Да и придумать для него ситуацию, столь же памятную, как для Шарлы ее пробуждение, оказалось труднее. Он доставил Джозефа к тому же перекрестку и оставил в воздухе около многолюдного коктейль-бара. Изучил бар. За туалетами в задней части нашел маленькое складское помещение. Вернулся в толпу и выбрал 3 женщин. Это были женщины зрелого возраста, без обручальных колец. Несколько свирепой на вид. По одной он перетащил их к складу, дверь которого была приоткрыта. Раздев каждую, он запихал женщин в темный маленький склад. С третьей он немного задержался, у нее была совершенно потрясающая татуировка. Когда он внес Джозефа, времени оставалось совсем мало. Кирби быстро раздел врага и нападал плечом, отправив склад к 3 женщинам. Закрыв дверь, он попытался запереть ее торчащим в замке ключом. Не удалось. Тогда он переключился на нормальное время, повернул ключ и немедленно вернулся в Красный мир, чтобы без помех добраться до Бетси. Он еще успел услышать начало вопля за дверью склада. Вернувшись к Бетси, он встал за пределами ее поля зрения и включился в реальный мир. Она повернулась, увидела его и проговорила, задыхаясь. К этому невозможно привыкнуть. Но эта проклятая штука действует. Он посмотрел в сторону перекрестка. Вместо красного теперь горел зеленый свет. Флотский грузовик медленно двигался в сгущающихся сумерках. Над гаванью подымался столб дыма. Слышалось завывание приближающихся сирен. «Получилось», — сказал он. «Нас чуть не убили или не поджарили, а ты стоишь и ухмыляешься, как идиот. Что с тобой такое?» «Убили, поджарили. Нас чуть не застрелили, вот что». «Застрелили?» «Эту часть ты пропустила, моя милая Бетси». Она как-то странно посмотрела на него. «И ты вытащил меня оттуда у них из-под носа?» «Да». «А они просто стояли?» «Как статуи». Она подвинулась ближе к нему. «Ты мог их убить?» «Мог». «Но не убил?» Он подумал, что у нее сейчас очень неприятное выражение лица. Она стояла в небольшой парковой зоне, укрытой от фар машин и уличных фонарей на авеню. От оранжевого комбинезона Бетси, исчерпленного влажными пятнами, пахло дымом. Волосы ее спутались, лицо было испачкано сажей. Если вправду сказать, мысль такая мне приходила. Ты дурак. Сделай это заново, слышишь? Опять все останови. Вернись на яхту и убей их. Кто сможет что-нибудь доказать? Иди убей обоих. Они никогда не сдадутся. Они не отстанут, пока их кто-нибудь не убьет. Он изучающе смотрел на нее и вспомнил, как чуть не сделал именно то, о чем она просила. И тогда все безвозвратно изменилось бы. Часы, Бонни Ли, все стало бы иным. На всем осталось бы навечно кровавое пятно. Бетси, не беспокойся. Шарла и Джозеф сейчас слишком заняты. Заняты? Тетушка Шарла отправилась в увеселительную прогулку, а Джозеф заводит новых друзей. «Ты ведешь себя так, как будто это какая-то шутка!» В ярости прошипела она. Кирби слышал, как в доме кричат люди. Подъехали пожарные машины. Он взял Бетси за руку и повел прочь, стараясь держаться на более темной стороне улицы. Когда они подошли к торговой зоне, где был магазин уцененной одежды, он обезвучил и обездвижил окружающие и нашел новую одежду для них обоих. Себе выбрал самые легкие сандалии, которые только мог отыскать. Он заметил, что уже автоматически не брал вещи, на которые кто-то смотрел в это время. Так проявлялась впитавшаяся в него этика поведения во время остановки времени. Не пугать невинных без необходимости. Шарла и Джозефом он нарушил эти принципы. Невинными людьми были военные моряки. Но он не думал, что неожиданный подарок надолго выведет их из равновесия. Что ж до коктейль-баров, то там ко всему относятся спокойно. После того, как они переоделись в небольшом парке и умылись у питьевого фонтанчика, Кирби рискнул остановить такси. Вышли они за квартал до отеля «Бердлайн». Бетси вошла первая и сняла комнату, назвав имя, которое они выбрали вместе. Кирби выждал 10 минут, потом остановил время и тоже вошел в отель. В книге регистрации он увидел, что Бетси получила комнату 303. Поднялся по лестнице. Дверь была и приоткрыта, как они договаривались. Когда он внезапно материализовался прямо перед глазами у Бетси, она испугалась меньше, чем можно было ожидать. Он закрыл дверь и сказал: «Ты быстро привыкаешь, Бетси?» «Просто я устала, сил нет реагировать». «А каким становится мир, когда ты делаешь это?» «Совершенно бесшумным, свет красный, нигде никаких движений, как будто живешь в странном сне». «А в этом чувствуется какое-то зло? Или я задала глупый вопрос?» «Зло в этом может быть. И я не считаю твой вопрос глупым. Наверное, все зависит от того, кто этим пользуется. Я думаю, при этом человек проявляется в полную силу, потому что часы дают абсолютную свободу. Все фантазии становятся реальностью. И если фантазии у человека извращенные, часы он станет использовать в злых целях. Пожалуй, это как любая другая власть». «Ну ладно, сейчас некогда об этом думать. Ты здесь в безопасности, а я должен найти девушку». «Любую девушку?» «Не совсем».